Алкогольная депрессия. Причины, симптомы, последствия. В народе алкоголь считается антидепрессантом, ведь он повышает настроение и помогает забыться, расслабиться. Но на самом деле алкоголь – мощный депрессант нервной системы. То, что мы принимаем за антидепрессивное действие спиртного, это кратковременное повышение дофамина. За счет стимуляции выброса дофамина, важнейшего нейромедиатора головного мозга, алкоголь действительно вызывает расслабление, прилив радости, приятное состояние легкой эйфории, опьянение. Но такой эффект длится недолго. Зачастую его хватает лишь на пару часов. И когда эйфорический эффект проходит, алкоголь начинает раскрываться как депрессант. Он тормозит работу центральной нервной системы и когнитивных функций мозга. Замедляются процессы мышления, ухудшаются координация, память, скорость реакции, восприятие реальности, эмоциональный самоконтроль. И по этой же причине радость и расслабление могут сменяться алкогольной агрессией. Но главное, теперь алкоголь нарушает выработку дофамина. Первое. Еще на стадии приятного опьянения алкоголь разом высвобождает запасы дофамина, исчерпывая наши ресурсы. Второе. Непривыкший к такому объему дофамина мозг увеличивает количество принимающих рецепторов, и теперь для получения радости нам нужно больше дофамина, а его у нас не хватает. Когда нам не хватает гормона радости, мы чувствуем себя неудовлетворенными, обессиленными, несчастными и начинаем еще сильнее хотеть спиртного, чтобы улучшить свое состояние. Теперь нам приходится употреблять алкоголь еще чаще. А так как алкоголь и депрессант ЦНС и токсичное вещество, он одновременно замедляет работу и разрушает ткани всех структур головного мозга, нарушая наше мышление, поведение, эмоциональное и физическое самочувствие. Симптомы алкогольной депрессии. Алкогольная депрессия может проявляться как в поведении, так и в жалобах на здоровье. Первыми проявляются эмоционально-поведенческие симптомы: подавленное настроение, апатия, постоянное чувство усталости, беспричинная тревожность, раздражительность, ухудшение памяти, концентрации внимания, скорости реакции. В начале расстройства – повышенная эмоциональность, плаксивость у женщин, резкие перепады настроения и вспышки агрессии у мужчин. При прогрессировании расстройства – эмоциональная заторможенность, отстраненность, безинициативность, растущее безразличие к близким, работе, увлечениям, навязчивые мысли и размышления о возможных неудачах и опасностях, суицидальные мысли. В дальнейшем на фоне развития зависимости и постепенного нарушения работы важнейших систем и органов алкогольная депрессия усугубляется физиологическими симптомами: бессонница или повышенная сонливость, кошмары, трудное пробуждение, частая тошнота, снижение или потеря аппетита, запоры, диарея, метеоризм и другие нарушения ЖКТ, головные боли психосоматического характера, анальгетики не помогают, скачки артериального давления, чаще в сторону повышения, аритмия, дискомфорт в области сердца, отечность лица и конечностей, усиление депрессии, социальные факторы. Прогрессирующие нарушения настроения и поведения, ухудшение самочувствия быстро сказываются на всех сферах социальной жизни. Отдаление от родных и близких, разрушение отношений, потеря уважения друзей, изменение круга общения, прогрессирующее снижение работоспособности, понижение в должности или увольнение, появление долгов, попытки продажи ценных вещей или кражи у близких, потеря интереса к былым увлечениям и недостаток самореализации. По заявлениям социологов, на 100 браков в России приходится 83 развода, и одной из главных причин, порядка 40% разрушения семей, выступает алкоголь. Что будет, если не лечиться? Алкогольная депрессия – одна из характерных черт алкозависимости. Это нарушение усиливает тягу к алкоголю как к способу развеселиться и успокоиться, а спиртное, в свою очередь, усиливает депрессию. Если больной и его близкие не остановят этот замкнутый круг и не обратятся за врачебной помощью, последствия могут быть крайне опасными. Для начала – полное разрушение социальной жизни. По мере развития алкогольной депрессии у человека снижается работоспособность, увеличивается безразличие к себе и окружающему миру, прогрессируют нарушения работы мозга. Так, в течение нескольких лет или месяцев, в зависимости от исходных данных и ресурсов, зависимый остается без семьи, работы, дома и средств к существованию. Кроме того, алкоголь провоцирует развитие опасных соматических заболеваний. Алкогольная депрессия заставляет больного пить еще больше и чаще. Так в короткий срок алкоголь вызывает серьезные и часто необратимые повреждения головного мозга, печени, сердечно-сосудистой системы, органов пищеварения. Человек начинает демонстрировать суицидальное поведение. На фоне алкогольной депрессии у больного появляется ощущение безысходности. Личная жизнь и карьера рушатся. Психологическое и физическое самочувствие все больше ухудшаются. Жизнь кажется невыносимо жестокой, и помутненный рассудок подсказывает наиболее простой выход. Важно! Алкоголь при депрессии равно высокий риск суицида. Часто в наркологической практике встречается ситуация, когда человек с депрессией пьет алкоголь, чтобы вылечиться, и поначалу это решение кажется ему действительно эффективным. На малых дозах спиртное оживляет нервную систему, дает эйфорический эффект. Начинает казаться, что депрессия отпускает, но это все иллюзии. Однажды у меня на приеме был мужчина 40 лет. Он ярко описывал свои чувства в отношении алкоголя. «У меня пустота в душе, вот такая большая дырка. Я сажусь дома с бутылкой, и с каждой опрокинутой рюмкой дырка в душе становится все меньше, пока не закрывается полностью. И когда она закрывается, я отключаюсь и сплю». Эта история хорошо иллюстрирует, как пациенты с первичной депрессией используют спиртное в качестве снотворного средства. Но облегчение от алкоголя при депрессии становится временным и вредоносным. На психическое расстройство наслаивается тяжелая психофизиологическая зависимость. Маленькие дозы уже не вызывают эйфорию, поэтому приходится пить еще больше. Однако вместо легкого успокаивающего блаженства больной депрессии получает лишь седативную наркозную фазу опьянения, тяжелое этаноловое отравление и похмельный синдром с усилением симптомов депрессии, двигательной, эмоциональной и мыслительной заторможенностью, негативными мыслями и склонностью к суициду. Наркотик-друг становится наркотиком-хозяином. Важно! Каждый третий больной депрессией совершил суицид в состоянии опьянения. Если в трезвом состоянии пациент с депрессией слишком обессилен, чтобы решиться на самоубийство, то очередная доза спиртного работает в качестве стимулятора. Он находит в себе силы и смелость совершить желаемое.